Глава 48. Даша. «Ну что, где отрабатывать будешь? На столе?» Ощущаю легкий толчок в спину. «Я об этом с директором говорить буду, а не с тобой», — огрызаюсь я. «Ну и хамка же ты, Даша», — цокает языком Марат и закрывает дверь. «Может, достанем воспитание оттуда?» И он делает резкое движение рукой мне между ног. Я едва успеваю отпрыгнуть под его смех. «Где Владимир Андреевич?» — спрашиваю я. «Ты меня не обманешь. Я знаю, кто директор ресторана». «Владимир Андреевич?» Задумчиво произносит Марат, поправляя часы на руке. «Я прогнал его. Плохо за персоналом следит. Такой ущерб заведению. Это платье очень дорого стоит, Даш». Он приподнимает одну бровь, и я вижу, что пытается быть серьезным, но едва сдерживает улыбку. «Обычная тряпка». Пожимаю плечами. «Могу постирать, если она сама не может». «Эта тряпка стоит столько, сколько ты не заработаешь тут и за год». «Ты откуда знаешь? Тряпки обсуждаешь со своими давалками». «Я покупал это платье, поэтому и знаю». Он произносит это и испытующе смотрит на меня. Ждет реакции. «Так, Марат», — говорю я, — «у меня времени нет. Или позови директора, или выпусти меня. Я буду разговаривать только с тем, кто решает, сколько мне придется отрабатывать». Марат усмехается и делает шаг ко мне. «Видишь ли, Даша?» — произносит вкрадчиво, даже мило. «Этот человек я. Владимир Андреевич благосклонно передал мне это право». «С чего это?» Он подходит совсем близко и уже смотрит на меня сверху вниз. «Ну, потому что я владелец этого ресторана, и Владимир Андреевич точно так же подчиняется мне, как и ты». И улыбается, сказав это. Такой приторной, тошнотворной улыбкой. Так и хочется вмазать в эту самодовольную рожу. «Ну, тогда мы квиты, Марат». Как можно увереннее произношу я. «Я же отработала в качестве живца. И ничего не просила за это». «Дурочка», — усмехается он. «Я спас тебе жизнь. Напомнить в который раз?» Кладет руку мне на плечо и ведет ее к шее. «Ты подставил меня», — говорю уже тише, и губы пересохли. «Я нашел заказчика, Даша. А тебе все равно никто не причинил бы вреда. Тебя охраняли лучше, чем президента». Мотаю головой. Его рука уже у меня на шее, и большим пальцем он проводит по моим скулам. «Глупенькая маленькая девочка», — говорит тихо. «Кому ты еще нужна, кроме меня? Кто даст тебе защиту? Иди ко мне. Поблагодари своего благодетеля». И он притягивает меня за шею к себе, но я не поддаюсь. Тогда он дергает резко, причиняя боль. «Я многое прощу», — шепчет почти в губы. Потом берет меня под мышки и несет к столу. Сажает на него. «Нет», — произношу я, хватая его за руки, которыми он лезет мне под юбку. «Даш, перестань», — хрипит он. «Давай, возвращайся». «Ни за что». И тут в его глазах появляется пугающий блеск. Он сужает их и зло смотрит на меня. «В посудомойке пойдешь», — рычит пальцами, больно сжимая мою ногу. «Полы драить будешь». «Нет», — отвечаю уверенно и отталкиваю его от себя. «На что жить будешь? Что ты умеешь?» — продолжает он. «К Рубену пойду», — выдаю я. Ложь, конечно, но вдруг это его образумит. «Что?» Мои слова приобретают обратный эффект. «Да он не подойдет к тебе больше». «Он уже звонил, тоже кое-что предлагал, и ты знаешь, Маратик?» Спрыгиваю со стула и поправляю на себе форму. «Я думаю согласиться». «Ты врешь», — ухмыляется он. «Зачем мне это?» Пожимаю плечами. «Меня позлить». Его уверенность меня просто убивает. Ну и самомнение. «Это ты хочешь меня позлить, поэтому и притащил сюда эту белобрысую овцу. Но это не работает, Марат. Не со мной». Делаю шаг к двери, но он хватает меня за руку и впечатывает в свое тело. «Ох, Даша, по краю ходишь», — говорит, наклонившись низко-низко. «Хочешь по-другому? Спорим, сама на меня запрыгнешь. Опять». Демонстративно закатываю глаза. Еле держусь, ощущая его щетину у себя на щеке. Марат ведет губами по моей коже, вызывая волну мурашек. «Хочешь ведь?» — шепчет в самое ухо, обжигая своим дыханием. Его рука уже у меня на попе. Собираю остатки воли и отталкиваю его от себя. «Нет», — говорю, тряся головой, «нет». Он лишь хмыкает. Иду к двери и слышу в спину. «Ты уволена, Даш, без выплат. Все в счет компенсации клиентки пойдет». Берусь за ручку и крепко ее сжимаю. «Передумаешь? Приходи». Опять самодовольный голос. «Пойду Рубену перезвоню. Обещала ведь?» Отвечаю я, не оборачиваясь, и едва успеваю закрыть за собой дверь, как слышу злое «сука» и удар чего-то тяжелого о дверь.